свете много песен, и смысл их интересен. Возьмем, к примеру, о любви. Кто от кого страдает, не ест и сна не знает, и прославляет страсти бурные свои. Разводы и женитьбы, неверность и обиды, и в этих песнях не понять. Где же любовь святая, та чистая людская, что наше сердце может счастьем наполнять? Вот и выходит много песен на земле, и эти песни ни о чем. Но если песня о Христе, то это песня обо всем в твоей судьбе. Вот поют о дружбе, друг всем очень нужен, верный до гробовой доски. Но все друзья сникают, когда судьба кидает, и ты нести не в силах горести свои. О красоте природы в любое время года не прекращают песни петь. Но листья опадают, и время наступает, когда у жизни красоту ворует смерть. Вот и выходит много песен на земле, и эти песни ни о чем. Но если песня о Христе, то это песня обо всем в твоей судьбе. Много песен на земле, и эти песни ни о чем. Но если песня о Христе, то это песня обо всем. Святое воскресенье Христа и нас прощение нам позволяет нашу совесть не марать. Не просто разговоры, но вечности просторы нам Божье Слово может в жизни даровать. Христос протянет руку и станет лучшим другом, научит верить, не бояться, не грешить. И спутника земного Он даст тебе такого, что ваше счастье мир весь сможет удивить. Вот и выходит много песен на земле, и эти песни ни о чем, серьезно. Но если песня о Христе, то эта песня обо всем в твоей судьбе.